День 13. Слово на обновление Иерусалимского храма Воскресения Христова. В настоящий день мы празднуем обновление преславного и превеликого храма в Иерусалиме, не того, который воздвиг царь Соломон на горе Мория, но того, который причудно устроил благочестивый царь Константин с достохвальную матерью свою Елену на горе Голгофе, очистив и обновив святое место, оскверненное языческим нечестием. После вольных страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа, Его воскресения и вознесения на небо, то святое место, где совершилось наше спасение, было поругаемо и оскверняемо врагами Христовыми. Особенно же осквернил все святые места бесовскими идолами и жертвами нечестивый царь римский Адриан, воздвигнув на месте Иерусалима, разоренного Титом, город. Он повелел засыпать гроб Господень землей и множеством камней. А на той горе, где Господь был распят, построил храм языческой богини распутства Венере и поставил ей идола. А над гробом Господним поставил идола бога Дия, Юпитера. Итак, где Агнец Божий принес себя в жертву Богу Отцу за грехи наши, там приносились нечистые жертвы бесам и совершались всяческие непотребства. Равно и в Вифлееме, где пречистый родился из утробы пречистой девы, нечестивый царь поставил идола Адониса. Так что и сие святое место осквернялось срамными делами. А там, где был храм Соломона, выстроил идольское капище. Самый город он назвал в честь свою Елию, ибо носил имя Елий Адриан, и повелел, чтобы никто не смел называть его Иерусалимом. Сделал же он все сие из желания истребить с земли самую память об имени Иисуса Христа. Он переименовал город, в котором Иисусом Христом совершено было множество чудес, и устроил бесовские жилища на местах его рождения, распятия и погребения, и именно с той целью, чтобы последующий род человеческий совершенно забыл Христа и более никогда не вспоминал тех мест, на которых жил и учил Господь. Однако же сам Адриан погиб, а святое место царь славы вновь прославил. Господь, просветив светом святой веры царя Константина и матерь его Елену, вложил им в сердца желание обновить святые грады Иерусалим. На том месте, где разоренная храмина тела Христова создана была в 3 дня, Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 19-21, сравни Матфея, глава 26, стих 16, глава 27, стих 40, Марк, глава 14, стих 58, глава 15, стих 29. Создать прекрасный храм Божий и все святые места очистить от скверн бесовских и осветить. Для сего благочестивый царь послал матерь свою со множеством золота в Иерусалим и написал святейшему патриарху Макарию, чтобы тот приложил все свое старание об устроении церкви. Святая Елена по прибытии в Иерусалим разорила в нем все капища, уничтожила идолов, и весь город очистила от языческих скверн и осветила. Отыскала она и честный крест Господень и гроб, разметавший землю и камни, которыми он был засыпан, и соорудила в той местности церковь столь большую, что одним зданием ее ограждены были и место распятия, и место погребения Христова, ибо они находились недалеко одно от другого, как замечает евангелист Иоанн. «Бе на месте, иди же распяться, верт, и вертик гропнув, ту уба петка ради иудейска, яко близ бяше гроб, положиста Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 41-42. Итак, одной церковью окружила она и Голгофу, и гроб Господень. Церковь эта названа мартирион, то есть свидетельство. Свидетельство именно воскресения Христова, так как на том месте Христос умер и воскрес. Святая Елена построила и другие церкви в Вифлееме, на горе Елеонской, в Гефсимании и на многих святых местах, и разнообразно и богато украсила их. Однако же церковь над гробом Господним была прекраснее и больше всех. Но окончание постройки ее сама царица Елена не увидела. Возвратившись к сыну, она почила о Господе, когда церковь еще не была готова, ибо невозможно было в скором времени отстроить такое большое и дивное здание, и оно едва было закончено в 10 лет. Когда же церковь была устроена вполне, благочестивый царь повелел собраться епископам со всех стран в Иерусалим на освящение храма. И прибыло сюда великое множество архиереев из Вифинии, Фракии, Киликии, Каппадокии, Сирии, Месопотамии, Финикии, Аравии, Палестины, Египта и других стран Африки, и один епископ из Персии. Собралось также бесчисленное множество народа со всей вселенной, так что не все могли поместиться в пределах Иерусалима. Храм Воскресения освящен был 13 сентября 335 года, в 30-й год царствования Константина, когда обновлен был и весь Иерусалим. Собравшиеся на это торжество святые отцы, по примеру ветхозаветного постановления, определили навсегда праздновать день обновления храма, ибо как в Ветхом Завете Иуда Маковей, очистивший величайшее святилище, святое святых от осквернений сирийским идолослужением, узаконил на все времена праздновать его обновление, первая книга Маковейская, глава 4, стих с 36 по 59, о чем и в Евангелии упоминается. «Быше же тогда, — сказал Господь, — обновление в Иерусалиме». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 22. Так и в Новом Завете равноапостольный царь Константин, построив как бы второе святое святых, установил со святыми отцами, чтобы по всей вселенной празднуемо было обновление Великой Церкви Иерусалимской, которая есть Матерь всех церквей. Итак, ныне будем праздновать ее обновление, благодаря Христа Бога, своими страданиями и воскресением обновившего всю тварь и очистившего святую церковь свою от скверн идольских. Будем обновляться и мы сами, как храмы живого Бога, отлагая ветхого человека и облекаясь в нового. Очистим себя от застаревших в нас зол и станем совершать добрые дела, начавши ходить в новой благочестивой жизни. Тогда, подобно тому, как люди празднуют обновление храма рукотворенного, ангелы будут праздновать обновление нашего храма духовного, ибо о каждом грешнике, обновляющемся покаянием, бывает на небесах радость у ангелов, и с ними радуется о нем и сам, не хотящий смерти грешных, Творец ангелов, Христос Господь наш, коему слава во веки. Аминь. Тропарь обновления, глаз четвертый. Яко же бывшая тверди благолепие, и нижнюю споказал еси красоту святого селения славы Твоей, Господи. Утверди сие во век века, и приими наше в нем непрестанное приносимое Тебе моление, Богородицею, всех животе и воскресенье. Кандак, глаз четвертый. Ибо многосветлая церковь, показася, вся просвещающая и верная, в ней же стоящий зовем, сей дом утверди, Господи. житие святого священномученика Корнилия Сотника. Вскоре после страданий Господа нашего Иисуса Христа и по воскресении и вознесении Его на небеса в Кесарии Палестинской поселился сотник по имени Корнилий, родом из Италии Фракийской. Он, хотя и пребывал во тьме неверия, однако уже совершал дела света и, оставаясь Еленом, был подобен христианину. Христа не знал он, но делами милосердия бессознательно почитал его. Живя посреди развращенного мира, он был добродетелен, как свидетельствует о нем святый Лука в Деяниях. Муж некий, бев в Кесарии именем Корнилий, сотник от Спиры, нарицающиеся италийские, благоговейнен и боясь и Бога со всем домом своим, творяй милостыни многие людям и моляйся Богу всегда. Деяния, глава 10, стих 1 и следующее. Бог не презрел таковых его добродетелей и благоволил посвятить его светом веры и привести к познанию истины, дабы добрые дела его не покрывались мраком неверия. Однажды, молясь Богу в своем доме, сей богобоязненный муж увидел ангела Божия, который возвестил ему, что его молитва и милостыни приняты Богом. Ангел повелел ему послать в Иопию за Симоном, называемым Петром, и исполнить то, что тот ему скажет. Он тотчас послал с мольбою звать Петра. В то время, как посланные Корнилия шли в Иопию, Петр взошел наверх дома в 6 часу дня помолиться. Он чувствовал в это время голод. И вот пред ним явилось видение, внушавшее ему, чтобы он не гнушался идти к необрезанному иноплеменнику, ибо евреи не входили в общение с язычниками и гнушались ими. И видение, явившееся Петру, было такое. С неба 3 раза спускался сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла. И голос повелевал Петру, чтобы он заколол и ел находившихся в сосуде животных, зверей, гадов и птиц. Когда Петр отказывался и говорил, что он никогда не ел ничего нечистого, голос снова сказал ему с неба, то, что Бог очистил, не признавая нечистым. Это видение было знамением обращения Корнилия и других язычников. Голод Петра знаменовал собою голод, описанный пророком Амосом. «Не глад хлеба, не жажду воды, но глад слышания слова Господня». Амос, глава 8, стих 11. Такой голод был в доме Корнилия и у всех язычников. Как Петр желал хлеба, необходимого для тела, так те хлеба для души. Сосуд, привязанный за 4 конца, знаменовал церковь Христа, утверждаемую в вере 4 евангелистами. Находившиеся в сосуде различные нечистые животные, звери, гады и птицы, обозначали собой язычников, которые по своим низким земным стремлениям были подобны четвероногим животным, взирая своим умственным оком только в землю, не зная помышлений о небесном и не умея искать выше земного. По своей лютости они были звери, а по вредному для души нечестию – ядовитые гады. По гордому высокомерию же они походили на высоко парящих птиц. Их было повелено заклать и есть, то есть острым мечом Слова Божия умертвить древние языческие животные похоти и зверские нравы и соделать из очищенных крещением душ и тел их жертву живу, благоугодну Богови. Послание к римлянам, глава 12, стих 1. Троекратное схождение сосуда обозначало троекратное погружение и крещение. А когда голос с неба возвещал, что они очищены Богом, то сие означало, что Христос пролил свою кровь, омывающую греховные скверны, не только за израильтян, но и за язычников. Когда Петр размышлял о сём видении и пребывал в недоумении, посланные Корнелия подошли к его дому и спросили о нем. Дух Божий повелел ему идти с ними, не колеблясь, дабы первого язычника присоединить к Церкви Христовой. За ним должны были идти ко Христу и другие язычники. Когда Петр вошел в дом, Корнелий, окруженный всеми своими родственниками и друзьями, принял его с почетом и, припавши к ногам Петра, поклонился ему. Тогда Петр поднял его и сказал: «Вы знаете, что иудеянину непристойно входить к иноплеменникам и иметь с ними общение. Однако Бог открыл мне, что не следует называть скверным или нечистым ни одного человека. Итак, я пришел к вам без всякого колебания и спрашиваю теперь, зачем вы призвали меня к себе?» Корнелий со всеми подробностями рассказал ему, как он увидел ангела и что услышал от него, и просил Петра научить его, как достигнуть спасения. Петр же, отвергши уста свои, стал проповедовать ему об Иисусе Христе, что он был Бог во плоти, жил на земле с людьми, учил и направлял их на путь, ведущий в Царство Небесное, и сотворил много знамений и чудес, врачуя всякую болезнь и воскрешая мертвых словом. Далее Петр поведал о том, как Христос добровольно пострадал и умер, а потом воскрес для того, чтобы освободить человека от страданий и воскресить от смерти, даровав ему жизнь вечную, что он будет судить живых и мертвых, что о нем свидетельствуют все пророки, и что всякие верующие во имя его получат прощение грехов. Когда Петр говорил сие, Святой Дух, вселяя его слова в сердца слушавших, привел их к вере, и Корнилий крестился со всем своим домом. Он первый из язычников уверовал в Господа нашего Иисуса Христа и по принятии крещения оставил все и пошел за Петром, который поставил его епископом. Проходя с Петром и другими проповедниками различные страны, он ревностно трудился, проповедуя о Христе. Когда Петр вместе с Тимофеем и Корнилием находился в городе Ефесе, им стало известно, что идолопоклонство особенно сильно в городе Скепсии. И они рассуждали, кому из них идти туда на проповедь. Они бросили жребий, который пал на Корнилия. И тот, призвав на помощь Бога, поспешно пошел в сей город. Там жил князь по имени Димитрий, философ, изучивший эллинскую премудрость, который чрезвычайно ненавидел христианскую веру, почитал же богов языческих и больше всего Аполлона и Дия. Узнав о прибытии в город Корнилия, князь тотчас призвал его к себе и спросил: «А откуда и зачем он пришел сюда?» Корнилий отвечал: «Я раб Бога Живаго, пришел же сюда, как посланный для того, чтобы вызвать тебя из глубины мрака неведения, извести к свету истины и бросить чистый луч познания в твою душу». Тот же, не уразумевший ничего из слов Корнилия, разгневался и с яростью сказал: «Я спрашиваю тебя об одном, а ты мне говоришь о другом. Клянусь богами, если ты не ответишь на каждый мой вопрос, то я не пощажу твоей старости и не постыжусь седин твоих. Итак, скажи мне, кому ты служишь и зачем ты пришел сюда?» Корнилий же сказал: «Если хочешь узнать о моей службе, то узнай, что я сотник. Когда я услышал о тебе, что ты и жена твоя, и все жители твоей области впали в великое заблуждение, то пришел избавить вас от демонского прельщения, наставить на истинный путь и примирить с единым живым Богом, который сотворил небо и землю и все, что в них находится». На сие Димитрий сказал: «Я вижу, что ты удручен старостью, и щажу тебя ввиду твоих преклонных лет. Перестань говорить ложь. Приступи к богам нашим и поклонись им. Если же не захочешь всего исполнить, то знай, что я предам тебя тяжким мучениям, и ни один бог, кроме моих богов, не избавит тебя из рук моих». «Бог мой, — ответил Корнилий, — может не только сохранить меня целым и невредимым от всех зол и избавить от рук человеческих, но и уничтожит твоих богов и сокрушит в прах их истуканы, а тебя, тщетно на них надеющегося, привести к познанию его. Я же бесам и бездушным их изображениям никогда не поклонюсь, ибо написано: «Бози, и же небеси и земли не сотворишь, да погибнут». Книга пророка Иеремии, глава 10, стих 11. «И еще, Господу Богу твоему поклонившися и тому единому послужишь». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10. «Пришел же я сюда для того, чтобы обратить вас к покаянию, и возникните от дьявольские сети, живо уловленные от него, в свою его волю». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 26. Князь тогда сказал: «Я клялся богами моими, что не пощажу тебя, но предам тяжким мучениям, если ты не принесешь жертву богам». «Каким богом велишь ты принести жертву?» – спросил Корнилий. И сказал князь: «Принеси жертву Аполлону и Дию». Корнилий сказал тогда: «Покажи мне тех богов твоих». Князь обрадовался, думая, что он хочет поклониться, и повел его ко храму Дия. За ними шел народ, желая видеть, как Корнилий будет поклоняться идолам. Дойдя до храма, все пошли туда. Князь с Корнилием и прочие, между коими была и жена князя по имени Еванфия, и сын его, названный по имени отца своего Димитрианом. Войдя в идольский храм, Корнилий обратился лицом к востоку и, преклонив колено свое на землю, молился так: «Боже, потрясающий землю и превращающий горы в бездны морские, то рукою Даниила сокрушил вала, умертвил змея и, заградивши уста львов, сохранил невредимым раба твоего». Книга пророка Даниила, глава 14. «И ныне не спровергни сих идолов и дай познать людям твою сильную мышцу». Помолившись так, святый вышел из храма. Вместе с ним вышел князь Димитрий и весь собравшийся здесь народ. Иванфия же с Димитрианом оставалась внутри храма. И вот внезапно сделалось землетрясение. Храм с идолами упал, и боги, на которых язычники надеялись, разбились в прах. Жене же князя с сыном ее выход был загражден упавшими стенами. Весь народ был в ужасе, видя падение храма. Князь же не знал, что жена и сын его были завалены стенами. Радуясь силе бога Живаго, Корнилий сказал князю: «Где теперь, князь, твои великие боги?» Тот же, исполнившись ярости, сказал: «Скажи нам, волшебник, какими чарами ты устроил падение храма и богов наших?» И стал он советоваться со своими приближенными, какими муками погубить Корнилия. День уже склонялся к вечеру, и солнце стало заходить, почему времени для мучений Корнилия не оставалось. Князь повелел связать ему руки и ноги и в таком положении повесить его в темнице, чтобы он, вися всю ночь, страдал до утра. Утром же князь хотел жестоко его мучить и умертвить. Когда святый был отведен в темницу и там, по повелению мучителя, повешен со связанными руками и ногами, к князю прибежал один из его рабов по имени Телефон и сказал: «Господин, моя госпожа и единственный сын твой погибли в храме, обрушившемся от землетрясения». Князь Димитрий, услыхав сие, разорвал на себе одежды и горько зарыдал. Плакали же с ним и старейшины города, иные же его утешали. Но кто мог утешить в таком горе, какое он почувствовал в своем сердце при получении вести о внезапной кончине жены и сына? Тогда князь сказал своим приближенным: «Пойдите, разметайте камни павшего храма, отыщите кости возлюбленной супруги моей и моего милого сына и принесите их ко мне». Сказав сие, он снова горько зарыдал. В это время поспешно пришел к нему начальник жрецов Варват и сказал: Я слышал голоса жены твоей и сына, которые из среды упавших стен восклицали: «Велик Бог христианский! Он сохранил нас живыми от ужасной смерти через раба своего Корнилия. Просите же сего святого мужа, чтобы он вывел нас отсюда, и чтобы мы здесь не погибли, ибо мы видим дивные чудеса его Бога и слышим голоса ангелов, которые поют: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Услышав сие от Варвата, князь быстро побежал со всеми своими приближенными к рабу Божию в темницу и нашел его там свободно ходящим. Ангел Господень разрешил его от уз. И припал князь к ногам Корнилия, говоря: «Велик Корнилий, твой Бог, который хранит мою супругу и моего сына в упавшем храме. И так молю тебя, раб Бога Вышнего, приди и выведи их оттуда. Я со всеми моими приближенными верую во Христа распятого, коего ты проповедуешь». Святый Корнилий пошел с ним к упавшему идольскому храму и, возведя на небо очи свои, сказал: «Господи, Боже сил, презирай на землю и творяй ее трястися». Псалом 103, стих 32. «От лица твоего тают горы и высыхают бездны. Услыша, Господи, моление заключенных, изведи из развалин Еванфию, и не отврати лица от сына ее, но внемли им ради имени твоего». Когда он молился так, внезапно открылось место, где между павшими стенами была заключена Еванфия с сыном, и оба вышли оттуда невредимыми, восхваляя Бога. Все же бывшие там и видевшие сие преславное чудо восклицали: «Велик Бог христианский!» Димитрий крестился с женою, сыном и со всем домом своим. Крестились с ним и 277 других граждан. Святый же Корнилий прожил в том городе довольно долго, искореняя тернии неверия из сердец человеческих и рассеивая семена благочестия. В скором времени он обратил ко Христу весь город, и одного уважаемого мужа по имени Евномия поставил там пресвитером. Дожив до глубокой старости и приблизившись к смерти, о коей узнал заранее, он усердно молился, приготовляя себя в путь к Господу. Собрав к себе всех, кого он обратил из язычества к христианству, он научил их пребывать в вере и любви и упражняться во всяких добродетелях, преуспевая в исполнении заповеди Господня. Много поучив их, он услышал голос с неба: «Корнилий, иди ко мне, ибо приготовлен тебе венец правды». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 8. Услышав сие, Корнилий тотчас стал молиться и, преклонивши колено, сказал: «Господи, Боже наш, ты сподобил меня соблюсти веру, совершить подвиг и победить сопротивно. Благодарю тебя за все, но прошу тебя, Господи, презри с твоей святой высоты на рабов твоих и будь к ним милостив. Утверди их в вере, укрепи в подвигах, пошли им помощь в исполнении святых твоих заповедей, ибо они непрестанно прославляли Пресвятое имя твое ныне и во веки веков». И когда все сказали аминь, он предал с радостью дух свой в руки Господа, призывавшего его на небеса. Князь же Димитрий с супругой своей Еванфией, сыном Димитрионом, пресвитером Евномием и всеми верующими долго плакали над отцом и учителем своим. Зажегши свечи и воспевшие надгробные песни, они погребли тело его с честью близ упавшего храма Диева. И каждый день верующие, приходя на его могилу, кадили ладаном и молились, и от гроба его болящим подавалось много исцелений. Прошло много лет, и все современники описанных событий отошли ко Господу. Последующим поколениям осталось неизвестно то место, где были погребены мощи святого Корнилия, ибо вокруг его гробницы выросли тернии и густой кустарник, и никто не знал о хранившемся там драгоценном сокровище. Однажды случилось быть на том месте епископу города Траады, Силуану. Святой Корнилий явился ему ночью во сне и сказал: «Долгое время я живу здесь, и никто не навестил меня». Епископ же, пробудившись от сна, удивлялся виденному и недоумевал, кто являлся ему. На следующую ночь святый снова явился ему и сказал: «Я сотник Корнилий. Мощи же мои лежат в терновнике, растущем около того места, где некогда стоял храм Дия. Ты построй мне церковь близ места, принадлежавшего Димитрию. То место зовется Пандухиум. И на нем погребены многие тела верных и святых братьев». Наутро епископ рассказал о видении своему клиру и отправился со всеми к тому терновнику, который в видении ему показал святый. Помолившись, они начали копать землю и скоро нашли ковчег, заключавший в себе мощи святого Корнилия, целые и нетленные, от которых исходило необычайное благоухание. Все были очень обрадованы обретением такого великого сокровища. Епископ же оставался в затруднении относительно церкви, которую повелел ему построить святый, ибо у него не было столько денег, сколько требовалось для построения церкви. Однако и в этом деле святый Корнилий не замедлил помочь епископу. На следующую ночь он явился одному благочестивому и очень богатому человеку по имени Евгений и повелел ему дать епископу Силуану столько денег, сколько будет нужно для построения церкви. Евгений же сообщил о своем видении епископу и дал ему все нужное, после чего святый храм был построен и украшен со всяким благолепием. Когда наступило время перенесения честных мощей из терновника в новосозданную церковь, собралось множество верующих с епископом Силуаном и Евгением, имея в руках своих возжженные свечи. Едва епископ с клиром начали петь «Три святое», как ковчег внезапно поднялся сам собою и несен был невидимыми руками к церкви. Из народа же никто не смел прикоснуться к нему. Видя, что ковчег движется сам собою, все удивлялись и ужасались, и едиными устами вопияли: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, являющий нам силы и чудеса свои через раба своего Корнилия». Случилось там быть в то время и многим неверующим, которые, увидев сие чудо, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. Когда же все дошли до церкви и вошли в нее, то стали по обе стороны, желая видеть, как войдет ковчег с мощами и где станет. Он же, двигаясь прямо, стал близ алтаря, по правую сторону. Епископ хотел поставить его внутри алтаря, но никто не мог подвинуть ковчег с того места, на коем он стоял сам. И совершились многие чудеса в то время и впоследствии от святых и чудотворных мощей угодника Божия. По смерти епископа Силуана его место занял Филосторгий, который убедил одного иконописца по имени Енкратия расписать всю церковь священными изображениями и более всего позаботиться о написании иконы самого святого Корнилия. Иконописец же, начав писать икону святого Корнилия, никак не мог изобразить лица его и несколько раз смывал все, что писал на иконе, чувствуя, что ему не удается написать лик святого вполне благолепно. Наконец он вышел из себя, произнесши хульные слова против святого, оставил его икону и, намереваясь написать что-нибудь другое на церковной стене, поднялся на лестницу, но, поскользнувшись, упал вниз и так расшибся, что лежал как мертвый. Бывшие из церкви взяли его, снесли в дом и положили на одре едва живого и неспособного вымолвить даже одно слово. Вокруг его рта видны были черви, из коих одни вползали, другие выползали из его уст. Это было наказание ему за то, что он осмелился произнести своими устами хульные слова против святого. Однако как сам Господь, так и святые рабы его гневаются не до конца и не вечно негодуют. Ибо наутро тот, кто вывел живыми жену и сына Димитрия из разрушившихся стен, явился и Енкратию, и, взяв его за руку, поднял его с одра как бы от сна и стал невидим. Енкратий же, почувствовав себя здоровым, поспешил в церковь святого и, припавши к честному ковчегу, в котором почивали целебные мощи Корнилия, с плачем просил прощения за свой проступок и благодарил святого за то, что тот помиловал его и исцелил от болезни, когда он уже был близок к смерти. Двойную пользу получил тот иконописец от явления святого. Он исцелился от болезни и узнал, каков был лик святого. После сего он изобразил на иконе святого Корнилия так, как видел его в явлении, и прославлял Христа Бога с Отцем и Святым Духом, славимого вовеки. Аминь. Память святых мучеников: Гордиана, Мокровия, Илии, Зотика, Лукиана и Валериана. Сие мученики пострадали в Ликинии. Гордиан был из Каппадокии, Мокровий из Пафлагонии. Оба они были юношами и за свою твердую веру во Христа пострадали раньше других. Зотик же, Илия и Лукиан, были родом из Скифии, пострадали в городе Тома. По велениям князя Максима они после многих мучений были усечены мечом. Святой Валериан горько плакал на гробе мучеников и, рыдая, скончался. Память преподобного Петра в Атрое. Сей преподобный от самой утробы матерней был освящен Богом. Всю свою жизнь он провел в посте и непрестанной молитве. Совершил много чудес. Между прочим, прошел через реку Галис как бы посуху. Он так изнурил свое тело железными веригами, что казался скорее тенью, чем человеком. Угодив Богу, он в мире скончался. Память святых мучеников: Селевка, Стратоника, Кранида, Леонтия и Серапиона. Святый Селевка был из Галатии, Стратоник из Никомедии Вифинской, Кранид же, Леонтий и Серапион из Египта. После многих мучений мучители связали Краниду, Леонтию и Серапиону руки и ноги и бросили их в море. Морские волны выбросили их святые мощи на сушу. Ангелы повелели христианам предать их погребению. Святый Селевк пострадал в Галатии. Его много мучили различными муками и, наконец, предали на съедение зверям. Святый же Стратоник пострадал так. Вифинский правитель велел привязать его после многих мучений к двум пригнутым ветвям дерева. Затем отпустил эти ветви, и святой мученик был разорван на две части, и так предал Богу дух свой. Примечание. Примечание к слову на обновление храма. Этот праздник называется Воскресением Славущим, то есть так называемым Воскресением. Название указывает, что это не светлое воскресенье и не воскресный день, но особый праздник, который хотя и случается и не в воскресный день, но словит. Или в народном словоупотреблении именуется воскресением, потому что принадлежит храму воскресения Христова. Тит, римский император, с 79 по 81 год. Иерусалим был завоеван Титом в 70 году в царствовании отца его Веспасиана. Вклейка с изображением иконы основания храма Воскресения Христова. Изображение сие представляет собой копию древней иконы обновления храма Воскресения Христова. Наверху ее надпись «Обновляйся, обновляйся, Новый Иерусалим! Прииди бы ти, свет и слава Господня на тебя воссия! Сей храм Отец созда, сей храм Сын утверди, сей храм Дух Святый обнови!» Стих на Хвалитах. С левой стороны наверху слова тропаря праздника «Яко вышние тверди благолепи». Ниже, против изображения Воскресения Христова, сошествия в ад, надпись «Взыди Христос Бог на небо от гроба, преподобное солнце, и вся умершие воскресением своим обнови, и верующие спасает». Еще ниже, против изображения святого Давида царя и псалмопевца, надпись «Обновляйся, обновляйся, царство Давидово во веки веков». С правой стороны, наверху слова «Ангельские чины на небесах служат, и человеческий род в церкви». Ниже, против изображения святого апостола Петра, надпись «Положил еси, Господи, слово, столб церкви, и основа ю на камене вечно». Смотри Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18, также 3 стих на «Господи возвах» 13 сентября. В середине, с левой стороны, святителя, святые апостол Иаков и Иоанн Златоуст, а справа святые Василий Великий и Григорий Двоеслов. Все четверо – составители чинов литургии. Ниже, в середине, святый диакон Аммон, справа от него – святой Иоанн Дамаскин, а слева – святой Косма Маюмский, оба церковные песнопевцы. За ними лик других песнопевцев. Адонис – древнегреческое божество, служившее олицетворением солнца, зимой умирающего и весной воскрешающего. Поклонение ему было весьма распространено и сопровождалось пышными торжествами с безнравственными обрядами и играми. Макарий I был патриархом Иерусалимским с 313 по 333 год. Святый Кирилл Иерусалимский, огласительное поучение, глава 14, стих 6. Пророк, Сафония, глава 3, стих 8, предвидел и место воскресения, называемое Мартирион, ибо по какой причине сие место Голгофы и воскресения называется не церковью, как другие церкви, но Мартирион? Вероятно, на основании слов пророка «в день воскресения моего». Во свидетельство. В Мартирионе. Елеонская или Масличная гора – одна из иудейских гор к востоку от Иерусалима, от которого отделяется долина Кедронскую. Наименование свое получило по множеству произраставших на ней масличных деревьев. Она выше других, близ лежащих гор, например, Сиона и моря. С вершины ее открывается великолепный вид во все стороны. С вершины Елеонской горы Иисус Христос в 40 дней по воскресении своем вознесся на небо. Великолепный храм, построенный здесь царицу Елену, впоследствии обращен турками в мечеть. Ныне Елеонская гора со всеми окрестностями представляет самый печальный вид вследствие дикости и деспотизма нынешних обитателей этих мест, турок и арабов. Гефсимания. Селение или место за потоком Кедрским, при подошве горы Елеонской, где был сад, куда Господь часто удалялся с учениками своими, и где он был предан Иудою. Матфея, глава 26, стих 36, Иоанн, глава 18, стих с 1 по 3. Гефсимания по-русски значит «место маслин» или «точило для выжимания сока из маслин». Сад Гефсиманский и теперь еще показывается при подошве горы Елеонской с южной ее стороны. В саду указывают и место Гефсиманской молитвы Господа пред Голгофскими страданиями, равный и погребальный вертеп Богоматери, где теперь находится гроб ее. Смерть святой царицы Елены последовала в 327 году. Примечание к житию священномученика Корнилия. Италия Фракийская, область Римской империи, к северо-востоку от Македонии. В настоящее время Фракия под именем Романия или Румели составляет провинцию Европейской Турции. Деяния, глава 10, стих 1 и следующие. Кесарея – большой город в Палестине при Средиземном море, где пребывали римские прокураторы. Спира Италийская – полк, составленный из природных римлян. Иопия в переводе с еврейского значит «красивая возвышенная местность». Древнейший город финикийский, по завоевании земли обетованной, доставшейся колену Данову, лежит при Средиземном море на высоком холме на юге цветущей равнины Саронской, в 12 часах пути от Иерусалима. Город сей во все времена был весьма важным портовым торговым городом, ныне Яффа. Один из главнейших и наиболее цветущих сирийских городов. Иудеи обыкновенно удалялись для молитвы в верхнюю горницу, устраивавшуюся на кровле дома, рот нашего мезонина. Петр же оставался на самой кровле под открытым небом. Шестой час соответствует нашему 12 часу дня. Амос, глава 8, стих 11. То есть стремление к слышанию истинного учения о Боге и спасении. Скепсия. Город в западной малазийской провинции Мизии. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 26. То есть избавитесь от дьявола, который ловит людей, как птиц в свои сети. Древние христиане молились, обращаясь к востоку, откуда восходит солнце, которое было символом солнца правды Христа. Древние разрывали свои одежды в знак печали. Князь Дмитрий с супругой своей Еванфией и сыном Димитрионом пострадали за Христа и причислены к лику святых. Память их празднуется 11 сентября. Троада, область древнего города Троя, в западной малоазийской провинции Мизии. Епископ Троады Силуан скончался в 425 году. Пандохиум – греческое название странноприимного дома. Примечание к памяти святых мучеников Гордиана, Мокровия, Илии, Зотика, Лукиана и Валериана. пострадали в начале IV века. Каппадокия, Пафлагония, области Малой Азии. Под Скифией, разумеется, вероятно, ее колония на Черноморском побережье. Город Томы, ныне Кюстендже, морской порт Румынии. Примечание к памяти преподобного Петра. Галис, река северо-западной Малой Азии, протекает через Каппадокию и Галатию и впадает в Черное море. Под Атроею должно разуметь неизвестный ныне город в Малой Азии. Преподобный Петр подвязался при патриархе Константинопольском Тарасии 784-806 годы и при византийском императоре Никифоре 802-811 год. Примечание к памяти святых мучеников Селевка, Стратоника, Кранида, Леонтия и Серапиона. Мученичество их относится к III веку. Кранид, Леонтий и Серапион после многих мук потоплены в море в Египте около 237 года, в Александрии при Максимиане I. Стратоник пострадал в Никомедии Вифинской. Память его празднуется еще 9 сентября.